Глава 31. Эмилия. «Эмилия, ты вообще меня слышишь?» Голос Аланы вынуждает меня вздрогнуть и поднять взгляд на нее. «Чего?» «Понятно. Опять 25». С улыбкой произносит моя незаменимая ассистентка, кладет планшет на рабочий стол и садится в кресло напротив. «Может, ты наконец поделишься со мной, что с тобой происходит?» «А что со мной происходит?» «Не знаю. Лучше ты мне ответь. Почему ты такая рассеянная? В первые дни после твоего возвращения в офис я думала, что тебе просто необходимо время, чтобы влиться в рабочий ритм. Но уже неделя прошла, а ты все продолжаешь витать где-то. Часто пропускаешь мои слова мимо ушей и ведешь себя странно». «В смысле странно?» «Ну, не так строго и собрано, как всегда. И это заметила не я одна. Другие работники тоже в шоке от твоей неожиданной доброты. Обычно ты отчитывала их за малейшую оплошность, а после возвращения с больничного все спускаешь им с рук. Они боятся, что это какое-то затишье перед бурей». «Глупости!» Усмехаюсь, сжимая пальцами переносицу. «Видимо, никто за эти дни не косячил основательно. Вот я и не ругалась». «Ну-ну». Лана скептично изгибает бровь, а затем разочарованно вздыхает. «Что?» «Да ничего, просто обидно немного». «Обидно? Почему? Я тебе все в малейших подробностях про нас со Стивом рассказываю, а ты молчишь, как партизан, о том, что у тебя происходит на личном фронте. Причем уже давно. Ты перестала мне доверять?» «Что за ерунда, Лана? Я доверяю тебе, как самой себе». «И это правда. Мы с ней прошли огонь и воду вместе, пока поднимали мою компанию на ноги. Алана со мной с самого начала моей дизайнерской карьеры. Она никогда меня не подводила, не врала и не предавала». «Тогда почему ты перестала делиться со мной тем, что происходит между тобой и Конором? Я же вижу, что у вас какие-то американские горки творятся. То ты долгое время как в воду опущенная ходила, срывалась на всех и едва сдерживала слезы, то сейчас воплощение доброты превратилось, а еще сияешь, как драгоценный камень, и вечно улыбаешься без причины. Вот прям как сейчас», — с усмешкой подмечает Лана. «Я рефлекторно касаюсь своих губ. Вот черт. И правда, улыбаюсь. Даже не заметила этого. Про его ежедневные сюрпризы и ваши бесконечные переписки я вообще молчу. Чатитесь, словно школьники. Неужели спустя 2 года у вас настал второй конфетно-букетный период?» Я непроизвольно краснею, испытывая неловкость перед подругой, потому что так и не осмелилась ей признаться, что все романтические подарки и бесконечные переписки не имеют никакого отношения к Конору. Это Марк балует меня, каждое утро с помощью курьера доставляя в офис какой-нибудь презент, от которого я потом до самого вечера улыбаюсь, как идиотка. Сегодня он вообще бомбанул так бомбанул. Когда я вошла в свой кабинет, аж потеряла дар речи. Все помещение в сдержанных серо-белых тонах было заставлено огромными корзинами с пестрыми рододендронами, в точности такими же роскошными, какие мы видели в новом живописном саду Рокфорда. «Пожалуйста, скажи, что ты не состриг весь сад ради этого сюрприза», написала я Марку, когда отошла от приятного потрясения, на что получила ответ: «Не знаю, не знаю, все возможно, и если ты не прекратишь всячески избегать встречи со мной, я состригу все сады города». Я ведь знаю, он не шутит. Марк на многое способен, лишь бы снова встретиться со мной, а я не могу этого сделать. Как бы меня ни распирало от желания вновь спрятаться вместе с ним в моей квартире и повторить всю умопомрачительную, горячую секс-программу. Мурашки до сих пор покусывают кожу, стоит вспомнить наш с Марком карантин. Мышцы лишь вчера перестали болеть от чрезмерной физической нагрузки, а запах его кожи, кажется, просочился сквозь поры. Сколько бы я ни мылась за эти дни, я все равно ощущаю Марка на себе, в каждой клеточке, в вене и, самое главное, в сердце. Я так и знала, что так будет. Знала, что если сдамся, и пересплю с ним десятки раз. Не смогу расстаться с Марком, не разломав себя морально на щепки. Не смогу, да и не хочу я этого делать. Совершенно. Особенно после того, что Марк сказал мне во время серьезного разговора, от которого мне не удалось отвертеться. Хотя я отчаянно пыталась, по-всякому, и тему меняла, и переводила нашу беседу в шутку, и надеялась отвлечь Марка сексом. Но, увы, ничего не вышло. Он заставил меня выслушать его, и я слушала. Сначала со скептическим выражением лица, напоминая себе, что все его слова стоит делить на два. Однако, чем дольше Марк говорил, тем сильнее во мне оживала доверчивая и до смерти любящая его девочка. «И вот опять зависла. Ну что с тобой поделаешь?» — усмехается Алана, вырывая меня из густка мыслей, и переводит восхищенный взгляд на ярко-малиновые бутоны. «Шикарные, конечно. С чего только Конор вдруг решил подарить тебе рододендроны? Обычно же розами задаривал». «Потому что это не Конор мне их прислал». Наконец решаю признаться, наблюдая, как лицо Ланы в считанные секунды приобретает недоуменное выражение. И заранее предугадывая вопросы подруги, я начинаю рассказывать ей всю мою историю с Марком, включая его до нельзя уверенные фразы о том, что он не врет мне, что любит меня и что всерьез намерен переехать в Рокфорд, чтобы жить вместе со мной, как пара, как семья. «Ничего себе!» – ошарашенно выдыхает Лана, когда мой длиннющий монолог подходит к концу. «Мне потребуется некоторое время, чтобы переварить всю эту информацию». «Да уж, вот и мне требуется время, чтобы утрамбовать все слова Марка в мозгах. Мне нужно подумать обо всем, спокойно, без его настырности, очарования и влияния на весь мой организм. Поэтому я и избегаю встреч с Эндрюзом всю неделю. Дни провожу в офисе или в многолюдных местах, где Марк не может подойти ко мне без привлечения внимания публики, а по вечерам отправляюсь в особняк Конора, где ночую под одной крышей с его все еще горюющей матерью. Знаю, мое пребывание в доме Блэка – вопиющая наглость с моей стороны, но только там я могу быть стопроцентно уверенной, что Марк не потревожит меня. К тому же все эти дни я складывала свои вещи, чтобы к моменту возвращения Конора в Рокфорд перевезти все чемоданы оттуда в мою квартиру». «Так получается, никакой свадьбы не будет?» Спустя пару минут молчания спрашивает Алана. «Нет, не будет. Я еще месяц назад решила ее отменить». «Обалдеть! Но зачем тогда продолжала делать вид, будто готовишься к ней?» «Из-за Кларисы. Она же после смерти мужа была на грани нервного срыва. Конор предлагал ей обратиться к психологу, чтобы помочь справиться с утратой. Но она отказалась. И я прекрасно ее понимаю. Ей не психолог нужен был, а моральная поддержка близкого человека. Однако у Конора, как всегда, не было времени ни на что, кроме работы. Я же не могла оставить Кларису одну в столь нелегкий час, даже несмотря на то, что в последнее время мы с ней не шибко ладили. И я ничего лучше не придумала, как отвлечь ее от горя подготовкой к свадьбе. Она же всегда хотела все сделать на свой лад. Вот я и дала ей желаемое. Лишь бы она прекратила целыми днями сидеть в комнате и плакать. Вот же черт, Эми, я, конечно, знала, что Конор зациклен на работе. Но, блин, как он мог бросить маму в столь тяжелый момент? У него совсем, что ли, сердца нет? Я неопределенно пожимаю плечами. Сама постоянно задаюсь этим вопросом. И до сих пор не могу найти на него ответ. Ты собираешься с ним поговорить сразу после его приезда? Да. Конор вернется через 2 дня. Уже не могу дождаться. И так слишком долго держу в себе это решение. По ночам даже плохо сплю. Все думаю, как пройдет наш разговор. Напряженно, как минимум. Уверена, Конор будет в шоке. Скорее всего. Но я спокойно выскажу ему все, что у меня накопилось на душе. И объясню, что ему самому этот брак не нужен. Как и девушка, впрочем. По крайней мере, на данном этапе его жизни. Произношу я без толики грусти в голосе. Ее во мне больше не осталось. Только разочарование. В Коноре. В себе. в наших отношениях и в том, что мне потребовалось так много времени, чтобы понять, что Блэк, несмотря на огромное количество достоинств, мне совершенно не подходит. «А что насчет Эндрюза? Ты будешь с ним?» «Я не знаю, Лана». Устала, выдыхаю и встаю с кресла. «Но он делает тебя такой счастливой. Мне кажется, я никогда не видела тебя такой. Ни с Коннором, ни с кем-либо еще». «Да, это так». Подойдя к окну с видом на даунтаун, без возражений соглашаюсь я. Бессмысленно отрицать очевидное. Но я также знаю, какой несчастный он может меня сделать. Только ему удавалось превращать меня в бездушное тело, которое после его уезда долгое время не жило, а существовало. Но если я правильно услышала, Марк собирается остаться жить в Рокфорде ради тебя. Так он сказал. Но ты ему не веришь? Пока не знаю. У меня в голове настоящая каша. Но одно я понимаю наверняка. Даже если Марк не врет, то он не до конца понимает, что на деле все окажется куда невыполнимее, чем на словах. Вся его жизнь сосредоточена в Лос-Анджелесе. Он не сможет просто взять и все бросить. Да и я никогда не попрошу о подобном. Музыка для него – все. Без нее он быстро потухнет. Музыкой можно заниматься и в Рокфорде. Можно, но не на постоянной основе. Марку часто нужно будет ездить на выступления в другие города и страны, отправляться на гастроли на несколько месяцев, а то и дольше. А я не хочу больше отношений, в которых я буду у мужчины на вторых ролях, и я не смогу спокойно ждать Марка и гадать, со сколькими бабами он там развлекается без меня. Мой голос мрачнеет на несколько тонов. В груди взрывается химическая бомба, обжигающая все нервы и органы. Так всегда происходит, стоит мне представить Марка с другой. Убить охота и его, и всех выдр, которые к нему прикоснутся или просто вздохнут рядом. Никогда не считала себя ревнивой. Мне вообще много лет было неведомо это мерзкое чувство. Но с Марком оно слишком часто стало отравлять меня. А сейчас так особенно тяжело справляться с этой ядовитой бурей, потому что знаю, что в этот самый момент Эндрюс находится с Амандой. Сегодня, после утреннего сюрприза, в переписке он также написал, что раз я такая вредная и по-прежнему отказываюсь с ним встретиться, он не будет тратить время зря и полетит в Лос-Анджелес, чтобы поговорить с Олсен и расторгнуть с ней контракт. Конечно, я обрадовалась этой новости, а щеки заболели от продолжительной широкой улыбки. Но противный, тихий голосок внутри меня все равно не переставал нашептывать, что все это может оказаться неправдой, розыгрышем или просто моим сном, пробуждение от которого может стать для меня фатальным. «Можно я дам тебе совет, Эми?» Голос Ланы доносится совсем рядом. Вновь погрузившись в свои мысли, я упустила момент, как она подошла ко мне и встала плечом к плечу. «Давай». Дружеский совет мне не помешает. Он не просто дружеский, скорее усвоен из собственного опыта. Губ подруги касается грустная улыбка. Меньше думай и гадай, и больше поступай, как подсказывает твое сердце. Да, Марк обманул тебя когда-то и сильно обидел, но это не значит, что он сделает это снова. Я говорю тебе это как человек, который тоже много лет назад крупно налажал по отношению к самым любимым людям. И уж поверь, некоторые мои ошибки были куда серьезнее, чем измена. Ты не рассказывала мне об этом? Естественно, мне было стыдно хоть кому-то говорить о подобном, а тебе особенно. В студенческие годы я была отвратительным человеком. Но, как видишь, сейчас я совсем не такая. Люди могут измениться, причем очень сильно. А за 10 лет так подавно. И судя по тому, что ты рассказала мне сейчас о Марке, мне кажется, что он не играет и не притворяется. Ведь сама подумай, зачем ему это? В чем смысл? Ради секса? Это же просто смешно. Он взрослый, успешный, знаменитый, всеми желанный мужчина. У него есть все, о чем может пожелать любой человек. Зачем ему так просто тратить свое время на тебя? Зачем менять яркий Лос-Анджелес на серый Рокфорд? Я не нахожу ни одной причины, кроме того, что он действительно любит тебя, и хочет быть с тобой вместе. Пока он все это хочет только на словах, Лана. Он может еще 100 раз передумать. Ты никогда не узнаешь, подтвердит ли он свои слова делом, если не дашь ему шанс. Мне страшно, признаюсь я, чувствуя, как глаза наполняются влагой. Страшно, что ничего не получится, что Марк перегорит, что он на самом деле не готов к серьезным отношениям, что решит уехать или еще хуже, снова мне изменит. Я не хочу переживать весь этот ужас еще раз и не хочу тратить свое время на бурную, но кратковременную интрижку. Я семью хочу, детей, очень сильно и уже давно. Лана протяжно выдыхает и приобнимает меня одной рукой. Мне тоже было страшно после стольких лет одиночества начинать отношения со Стивом. Хочу напомнить, что его список баб, с которыми он вступал в одноразовые связи, не намного круче, чем у твоего Марка. Но даже я, трусиха, каких еще поискать, рискнула и поверила ему. А ты смелая, Эми, уверенная в себе и гораздо сильнее меня в моральном плане. Ты всегда со всем справлялась, и в этот раз тоже справишься с любыми трудностями, которые будут ждать тебя впереди, с Марком или без него. Я в этом даже не сомневаюсь. Поэтому не накручивай себя и старайся мыслить позитивно. Все будет хорошо, вот увидишь. Я усмехаюсь, а по щеке катится одинокая слеза. И когда ты стала такой спокойной и мудрой? Сколько тебя знаю, ты всегда была главной паникершей в нашей компании. А теперь усмехается Лана. Благодаря Стиву, это он мне хорошенько мозги вправил. И до сих пор делает это, когда я все-таки врубаю в себе истеричку. Мы улыбаемся друг другу. Хочу поблагодарить Лану за столь приятные слова и поддержку. Но нашу беседу нарушает звон моего айфона. Перевожу взгляд на смарт-часы и вижу, что мне звонит Конор. А вот и одна из главных трудностей напомнила о себе, констатирует Алана, глядя на меня с беспокойством. Все нормально, спасибо тебе, Лана, но мне нужно ответить. Да я понимаю, если что, я буду на своем рабочем месте. Выдавливаю улыбку и двигаюсь к столу. Дожидаюсь, когда останусь в кабинете одна, и тяжело выдохнув, отвечаю на вызов. Привет, милая, я вернулся. Радостный голос Блэка ледяной дрожью прокатывается по позвонкам, вынуждая меня окаменеть. «Как вернулся?» «Как-как? На самолете прилетел. Вот только что приземлился и сразу решил позвонить тебе». «Но ты же говорил, что прилетишь в пятницу». «Говорил, но сумел справиться со всеми делами раньше, чтобы поскорее вернуться к тебе. Я безумно соскучился». Колкий ком встает поперек горла, лишая меня возможности нормально говорить. «Ты уже едешь домой?» Натянуто спрашиваю. «Сначала заеду в офис. Нужно проверить, как там обстоят дела. А потом сразу домой. Думаю, к 6 вечера уже буду там. Ты тоже?» «Да, да, буду». «Отлично. Жду не дождусь встречи. Люблю тебя». «Я тоже жду». Последнее слово уже адресуется прерывистым гудкам в трубке. Конор сбросил вызов. И я тут же вся в один сплошной оголенный нерв превращаюсь. Я так долго ждала момента его возвращения, так сильно хотела быстрее поговорить с ним и покончить с моими душевными терзаниями. Но теперь я почему-то многое готова отдать, лишь бы Конор вернулся в Рокфорд в пятницу, как и заверял меня. Во-первых, потому что я еще не успела до конца собрать свои вещи. А во-вторых, я обещала Марку не разговаривать с Конором, пока он будет отсутствовать в городе. Эндрю сказал, что в пятницу как раз прилетит обратно. Естественно, я не позволила бы Эндрюзу идти вместе со мной выяснять отношения с Конором. Я должна это сделать сама, с Блэком, с глазу на глаз. И, к счастью, после длительных уговоров Марк согласился не вмешиваться, однако по-прежнему настаивал на том, что во время этого прощального разговора он должен находиться где-то поблизости, чтобы в любой момент иметь возможность прийти на подмогу. На какую подмогу? Я так и не поняла. Не думает же Марк, что Конор с расстройства бить меня будет или еще чего похуже сделает. Нет, конечно, он не такой. Тем более дома с нами будет его мама, которой, по правде говоря, Совсем ни к чему становиться свидетелем наших разборок и расставания. Но ничего не поделать. Тянуть больше нельзя. Собравшись с духом, я открываю мессенджер и быстро печатаю Марку сообщение о том, что Конор вернулся, и сегодня у нас состоится разговор. Но в последний момент передумываю отправлять его. Ни к чему Марку эта информация сейчас. Только взбесится и не сможет сконцентрироваться на насущных делах. Лучше я сообщу ему о разговоре, когда он вернется. Если вернется, исправляет скептический внутренний голосок. Но я стараюсь игнорировать его. Неважно, будем мы с Марком вместе или нет. Получится ли мне ему довериться полностью или нет. Сдержит ли он все свои новые, столь сказочные обещания или нет. Над всем этим я подумаю потом. Сейчас в приоритете решение другой задачи, итог которой для меня уже давно четко понятен и не подлежит изменению.